Глава 47. Последнюю информацию по всей ситуации Трэвис получил через 4 дня. По телефону, от самого Гарнера. Получил на борту Боинга 757 авиакомпании United Airlines на подлете к аэропорту Кахулуи. Рейды прошли по всем объектам Longbow Aerospace. К тому моменту, когда Трэвис приземлился с умирающим цилиндром в Центральном парке, операция уже началась. Санкцию дали несколько чиновников среднего звена из аппарата Министерства юстиции, пользовавшихся полным доверием экс-президента. Улики не заставили себя ждать. Аппаратное и программное управление странными и вызвавшими немалое удивление инструментами, находившимися на орбитальных спутниках Лэнгбоу. Информация тут же попала в руки людей, известных своей неподкупностью, так что помешать ее распространению не мог даже президент Керри. До широкой публики подлинная история дошла в лучшем случае как слух. Другого Трэвис и не ожидал. Но и заместившая ее версия недалеко отклонялась от истины. Согласно ей, Лэнгбоу вывела на орбиту оружейную платформу, нарушив тем самым ряд договоров и положений международного права. Они сделали это, не имея разрешения и даже без ведома правительства, хотя многие члены кабинета и оказались замешанными в скандале. Люди начали давать показания, сваливать вину друг на друга, называть имена, в том числе и Одри Финн. Мисс Финн задержали в самом начале операции, и средства массовой информации уже отдали дань этой громкой истории. Пикантности добавляла и такая деталь, как сфальсифицированная смерть Одри. Власти изъявили желание допросить ее мужа, но его нигде не могли найти. Что касается президента Керри, то он оказался в стороне как от Лэнгбоу, так и от ведущегося в отношении компании расследования. Тем не менее, сотни влиятельных людей в Вашингтоне, не входивших в ближайшее окружение Финна, узнали во всех подробностях о той роли, которую сыграл Керри в последних событиях. Эти люди, занимавшие должности на всех уровнях в Министерстве юстиции и даже ЦРУ, сумели оценить всю опасность того, что едва не произошло. Все они видели в Керри человека, вознамеривавшегося не более не менее, как убить их детей. Не самое лучшее положение для президента. И он тоже это понимал. На третий день расследования, то есть вчера, Керри подал в отставку. К тому времени случившееся уже не сравнивали с Уотергейтом. Здесь было кое-что похуже и помасштабнее. К примеру президента последовала вся его администрация. Знатоки и толкователи Конституции на всех новостных каналах заговорили о произошедшем в терминах логистики. Кто же теперь власть? И как избрать этого человека? В конце концов, Конгресс нашел временное решение, поддержанное подавляющим большинством его членов. Призвать Ричарда Гарнера и, может быть, даже дать ему возможность доработать до конца текущего срока. А в 2012-м провести очередные президентские выборы. Возражений не последовало, и за 2 часа до объявления посадки на рейс на Мауи Гарнера привели к присяге. Оставалось только уладить вопрос со спутниками. Имеющегося на борту топлива вполне хватало, чтобы перевести их на так называемую орбиту захоронения, где они были бы безобидны. Тем не менее, едва ли не все, чье мнение в данном вопросе имело значение, проголосовали за иной вариант — столкнуть опасные игрушки в атмосферу и пусть они сгорят там дотла. «У вас, на Мауи, будет возможность полюбоваться чудесным зрелищем», — добавил Гарнер. «Первые спутники войдут в атмосферу через 2 часа между Гавайями и Маршалловыми островами. Примерно половина должна там же и сгореть. Следующие 24 часа уйдут все». «Буду иметь в виду», — сказал Трэвис. «У меня и местечко есть на примете». «Зарезервировано для Роба Пулмана? В последний раз». «Позволю дать совет. Не жадничай. Комнаты с таким видом слишком много для одного». Он усмехнулся. «Впрочем, к Кто я такой, чтобы указывать людям, что делать? Они попрощались и закончили разговор. В Кахулуй Трэвис взял на прокат машину, выехал на шоссе 30 и повернул на юг, объезжая по широкой дуге западную половину острова. Слева, в разбросанном свете вечернего солнца, пылал Тихий океан. Миновав украшавшие берег отели и богатые жилые кварталы, он свернул с шоссе налево и через четверть мили подкатил к отелю Хаят Редженси Мауи. Вышел, дорожка привела его к пляжу. Трэвис остановился там, где каменные плиты встречались с песком. Он увидел Пэтч не сразу. Она сидела на полотенце лицом к океану, и его еще не заметила. Трэвис достал бумажник, вытащил сложенный листок, который хранил больше 2 лет, и ступил на песок.